Глава 19. Васильев и Грицай хорошо владели немецким языком. Грицай вырос в одном из поволжских городов, где до войны проживало много немцев, и потому освоил немецкий. Что касается Васильева, то он до войны учился на преподавателя иностранных языков. Из-за начала войны не доучился, но язык изучить успел. Поэтому для допроса плененного немца смершевцам переводчик не понадобился. Немца допросили подробно и с пристрастием, но добились от него немногого, хотя в допросе участвовали все четверо смершевцев, да и Коломейцев находился тут же. Да, сам немец-диверсант являлся одним из помощников Фукса, равно как и остальные трое немцев, убитые при попытке вырваться из осажденного дома. Однако же, самого Фукса в тот момент в доме не было. Примерно за 2 часа до этого он ушел из дома вместе с 2 своими помощниками. Куда он ушел, того пленный немец не знал. Фукс никогда никому не докладывал, что он намерен делать в ближайшее время. «Как выглядел Фукс, когда уходил из дома?» – спросил Васильев. Несмотря на все свои старания, внятного ответа на этот вопрос немец дать не смог. Он сказал лишь, что Фукс перед уходом загримировался. Но никаких конкретных примет Фукса немец не назвал. Судя по всему, таковых примет вовсе не было. «Выше среднего роста, худощавый, с голубыми глазами и тонким носом», – раздраженно хмыкнул Грицай. «Какие же это приметы? Половина Польши разгуливает с такими-то приметами. Вот и найди его среди всех прочих. Но может, он хотя бы хромает, шепелявит или подмигивает? Ведь должно же у него быть хоть какое-то отличие от прочего народа». Но если верить немцу, никаких особых примет у Фукса не было. «Тьфу!» – сплюнул Грицай. «Прямо-таки человек без лица». «Ну так про него так и говорят», – сказал Толстиков. «Человек без лица, так оно и есть». «Положим, особая примета у него имеется», — сказал Коломейцев, до сих пор безмолвно сидевший в углу. «Это какая же?» — спросил Грицай. «Фукс эсэсовец», — сказал Коломейцев. «Значит, у него должна быть татуировка, обозначающая группу крови, на левой руке выше локтя. Такие татуировки есть у всех эсэсовцев». «Ну какая же это примета?» — поморщился Грицай. «Чтобы ее увидеть, надо прежде поймать Фукса или убить его. Да и то. Мало ли сейчас разгуливает по травникам затаившихся эсэсовцев». «Так-то оно так. Но все же, какая ни есть, а примета», — поддержал Коломейцева Васильев. «Но дело сейчас не в этом, а в том, где нам его искать, этого Фукса. А найти его надо в обязательном порядке». «Как же найдешь его?» Грицай, и без того импульсивный по своему характеру, заводился все больше и больше. «Затаился он сейчас на каком-нибудь заранее припасенном лежбище, и ищи его! Для этого нам нужно переворошить весь город. Сколько мы его будем ворошить? 1/2? Год? А то, может, его и вовсе уже нет в городе. Ушел!» «Думаю, никуда он не ушел», — не согласился Васильев. «Может, и пытался уйти, но дороги-то перекрыты. Да и не только дороги, а и прочие возможные пути. Фукс — человек предусмотрительный и осторожный. И потому он не станет дуриком переть на заслоны на дорогах. Так что, скорее всего, он и впрямь сейчас в городе. Затаился». «А может, и не затаился», — вдруг произнес Коломейцев. «Может, совсем наоборот. Разгуливает сейчас по городу у всех на виду. Может, даже прямо под нашим носом». Все посмотрели на Коломейцева с удивлением. «Это как же так?» — с недоумением спросил Кожемякин. «Как это так разгуливает? По какой такой причине?» «Ну, это известный подпольный трюк», — усмехнулся Коломейцев. «Мы и сами в Люблине часто поступали так же. Гуляем себе под самым носом у немцев. А они не обращают на нас никакого внимания. Они ищут нас во всяких норах, роют от усердия землю. А мы, вот они, сидим спокойно на скамеечках в парке». Коломейцев помолчал и продолжил. «Тяжелее всего найти того, кто от тебя не скрывается. И при этом не имеет никаких особых примет. А вот достоверные документы имеет. Вот и лови такого. Это все равно, что искать пустоту. Она у тебя перед глазами, а ты ее не видишь». «Ну а что?» Васильев в задумчивости потер лоб. «В самом деле, ты на него смотришь и его не видишь. А если, допустим, скрываться в какой-нибудь норе, то ведь долго там не усидишь. На тебя обязательно кто-нибудь обратит внимание, заподозрит тебя. Что это, мол, ты сидишь безвылазно в этой норе? Ну а если заподозрит, то может и сообщить, куда следует». «Все так и есть», — сказал Коломейцев. «Мы в Люблинском подполье рассуждали именно так. И, как видите, я до сих пор жив. И многие другие подпольщики тоже живы». «Допустим, это так и есть», — сказал Грицай. То есть разгуливает этот Фукс прямо под нашим носом. Да только вот что из этого следует? Нужно искать, — коротко ответил Васильев. Что же еще? Привлечем к поиску наших бойцов, пока они не ушли из города, добровольцев из местных. Прочешем весь город от одного края до другого. Присмотримся, прислушаемся. Я понимаю, искать! Грицай яростно встряхнул руками. Но кого искать? Того, у кого нет никаких примет? Пустоту, как кое-кто здесь изволил выразиться. Может, у тебя есть какие-то другие предложения? Голос Васильева был спокоен. Он даже легко и беззлобно усмехался, когда задавал Грицаю этот вопрос. «Нет у меня никаких предложений», — буркнул Семен. «Какие тут вообще могут быть предложения? Ну, стало быть, все разом отправимся на поиски». Все тем же тоном и с той же самой усмешкой произнес Васильев. Грицай, судя по всему, хотел сказать что-то еще, но не успел. В помещение, в котором находились сейчас смершевцы, неожиданно вошел начальник разведки Маханов. «Совещаетесь, как ловчее изловить Фукса?» — спросил Маханов, оглядывая всех присутствующих по очереди. «А это кто?» — он указал на Коломейцева. «Наш помощник из Люблинского подполья», — ответил Васильев. «Так надо». «Ну, надо так надо», — сказал Маханов. «Значит, совещаетесь. Ищите способы и возможности. Так я вам помогу. Затем и пришел». Подполковник уселся на табурет, закурил, помолчал, как бы раздумывая, с чего начать. Затем сказал. «Тут понимаете, какое дело? Час назад мои бойцы на одной из городских окраин обнаружили два тела. Двух убитых здоровенных мужчин. Выехал я на место обнаружения трупов самолично. В самом деле все так и есть. Убиты выстрелами из пистолетов, причем в упор. Каждый двумя выстрелами. Один основной, другой, как можно понять, на всякий случай. Контрольный. Вы улавливаете, в чем дело?» «Два убийства, совершенные профессионалом», — сказал Васильев. «Вот именно», — не дал договорить подполковник. «Ладно. Стали мы внимательно осматривать убитых. И что же мы видим? Оба они немцы. Эсэсовцы. Потому как на их левых руках выше локтя татуировки с группой крови. Значит, эсэсовцы, убитые профессиональным способом. Как вам такое дело?» «Да, дело любопытное», — кивнул Васильев. «Очень похоже на то, что их кто-то убрал преднамеренно. Как ненужных свидетелей. Вопрос, свидетелей чего?» «Вот и я задался тем же самым вопросом», — кивнул Маханов. «А затем подумал, уж не Фукс ли все это устроил? Ведь если бы на этих эсэсовцев, допустим, натолкнулись наши патрули, то все выглядело бы иначе. У патрулей нет такой возможности стрелять в упор из пистолетов. Да и никто мне не докладывал о чем-то таком. Наоборот, говорили, что ночь в городе прошла спокойно». «Что это за место?» — спросил Васильев. «Место как место», — Маханов пожал плечами. «Городская окраина, какое-то полуразрушенное здание. Кругом кусты и бурьян, словом, полное запустение. Наши бойцы натолкнулись на это место случайно». «Осмотреть бы то место», — сказал Васильев. «Ну так поехали». Маханов встал. «У меня машина. Заодно и я все там еще раз осмотрю. Внимательно и вдумчиво». Коломейцева смершевцы с собой не взяли. Выехали вчетвером вместе с Махановым. Ехать пришлось недолго, город был не слишком большим. Приехали, вышли из машины. «Смотрим, щупаем», — дал команду Васильев. «Вот здесь лежали убитые», — показал место Маханов. «Друг с дружкой рядышком. Значит, как стояли они рядышком, так их и положили. А это означает, что выстрелы в них были неожиданными. И тот, кто в них стрелял, находился рядом с ними. А если рядом, то стало быть, вроде как свой. Вот тебе и свой». Бурьян, где обнаружили двух убитых эсэсовцев, был до сих пор примят. От этого места в сторону развалин вела узкая дорожка. Будто бы тот, кто убил двух эсэсовцев, направился затем к развалинам. Но и это было еще не все. От развалин, минуя лежащих убитых, вела еще одна дорожка, вроде как в сторону города. «Хорошо, что бурьян еще не успел подняться», — сказал Грицай. «А то мы так бы ничего и не поняли в этой головоломке». «А так все понятно. Вначале три неизвестных человека, двое из которых, вот эти убитые немцы, для чего-то явились на это самое место. Именно трое, потому что ничьего четвертого следа лично я не наблюдаю. Затем один из них ловко застрелил двоих, да еще и сделал по контрольному выстрелу в каждого из них. И что же было дальше? А дальше этот ловкий тип для чего-то пошел к развалинам. Бурьян примят в сторону развалин, значит, к ним. Мы пока не знаем, для чего он туда пошел, но знаем, что этот самый тип очень не хотел, чтобы те двое пошли с ним. И вообще он не желал, чтобы они узнали что-нибудь, чего им знать не следовало. Иначе он бы их не убил. Никита, теперь говори ты, что, по-твоему, было дальше? А дальше этот человек побывал в развалинах и затем оттуда ушел, сказал Кожемякин. Видите, как красиво улегся бурьян на этой дорожке? Былин как былинки. И все в сторону города. Остается последний вопрос. Что этот человек искал в развалинах? Взрывчатку? Рацию? Это вряд ли. Потому что для этого не надо убивать тех, кто с тобой рядом. Тут было что-то другое. А вот мы сейчас узнаем, что там было, решительно произнес Грицай. И направился к развалинам. За ним пошли все остальные. Шли осторожно, внимательно глядя под ноги. Ведь кто знает, какие смертоносные сюрпризы мог оставить после себя этот неизвестный человек. Однако же никаких сюрпризов обнаружено не было, и это дало смершевцам повод для новых предположений. «Торопился, видать, человек», — сказал Толстиков. «Не до сюрпризов ему было». «Может и так», — рассеянно произнес Васильев. «Ищем, не упускаем ни одной мелочи». Искать пришлось недолго. В единственной кирпичной уцелевшей стене явственно виднелась ниша. Она была небольшой, но довольно-таки глубокой, потому что сама стена была толстой. Было хорошо заметно, что в нее совсем недавно кто-то забирался. Точнее сказать, кто-то что-то из нее доставал. Рядом с нишей, поверх бурьяна, валялись несколько кирпичей. «Выковырял таинственный незнакомец кирпичики-то», — заметил Маханов. «И что-то из этой ниши он достал. И тотчас же ушел со своим таинственным грузом. Вот только что это был за груз?» «Не взрывчатка, не рация и не оружие, это точно», — сказал Васильев. «Все это добро просто не поместилось бы в нишу». «Нет, тут было что-то другое. Что-то не слишком большое и притом очень дорогое для этого таинственного незнакомца. Что-то такое, ради чего без раздумий можно убить двух своих людей». «Золото!» — осенило Грицая. «Точно, золото! Или, допустим, всякие такие бриллианты и прочие драгоценности. Точно вам говорю, золото! Ради золота, чего бы кого-то и не убить, а то делись с ними. Или они бы убили его, этого красавца». Какое-то время все молчали, всяк по-своему обдумывая то, что сказал Грицай. «Да, действительно», — вымолвил, наконец, Маханов. «Золото. Прямо как в книжках про пиратов». «Так ведь примеры, которые в книжках, берутся из жизни», — хладнокровно заметил Васильев. «Значит так, информации у нас хватает. Теперь будем раскладывать ее по полочкам». Разложенная по полочкам информация выглядела следующим образом. Некто, по всей видимости, убийца-профессионал, вместе с двумя помощниками ночью пришел к развалинам. Здесь он убил двух своих помощников, забрал что-то, предположительно драгоценности, из тайника и скрылся. Все было логично. Только было неизвестно, кто же этот убийца. «Понятно, что он эсэсовец», — уверенно произнес Грицай. «Ведь те двое убитых тоже эсэсовцы. Стали бы они разгуливать по ночам с каким-то посторонним человеком. Спрашивается, для чего?» «Ну уж нет, в городе, который с недавних пор для них чужой, они просто-таки обязаны держаться друг за друга». «Вдобавок, еще и такой момент», — сказал Толстиков. — Что эсэсовцам делать в этом городе? Почему они не ушли со своими? А вот что. Это диверсанты. Если они не ушли, а остались, то так и есть. Диверсанты. Из тех, с которыми мы сейчас воюем. Ну, а если эти двое убитых эсэсовцы, то логично предположить, что и тот, кто их убил, тоже эсэсовец, — согласился Васильев. После этих слов все на миг замолчали, потому что у каждого на языке вертелся один и тот же вопрос. Первым его произнес вслух Грицай. «А не сам ли Фукс здесь побывал ночью?» «Побывал. Прихватил из тайника золотишко, которое он добыл, пока мест зверствовал в здешних краях, и дал деру». Оказалось, что примерно так же думали и все остальные. «И что же из всего этого следует?» Вдохновенно произнес Грицай. «А следует, что Фукс сейчас в городе и будет в городе, пока перекрыты дороги. Не такой он и дурак, чтобы пытаться сбежать из города вместе с золотом. Нет, он будет ждать, пока посты с дорог снимут». «А снимут их завтра», — сказал Маханов, «потому что завтра дивизия уходит дальше добивать врага». «Ах ты ж!» крякнул Грицай. «Завтра! Ведь это что же означает?» «Это означает, что до завтра мы обязаны поймать Фукса. Вот и все», — сказал Васильев. Голос при этом у него был уверенный, а сам он был подчеркнуто спокоен, как и полагается командиру. «И нет при этом никакой разницы, что все твое войско 3 человека, а сам ты 4-й». «До завтра бойцы в вашем распоряжении», — сказал Маханов. «Говорите, что надо делать». «Ничего особенного», — тем же самым голосом произнес Васильев. «Разобьемся на звенья, будем прочесывать город. Будем искать».